Глава 18. Тейтум стоял под душем. Горячая вода жгла царапины и ссадины на ладонях. Под сломанным ногтем багровела полоска засохшей крови. Горячая вода стекала по телу, и серая от пыли и грязи водоворотом кружилась у ног. Тейтум смотрел на этот водоворот и думал о Николь Медина в ящике. И в ушах снова и снова звучали ее крики. Наконец он со вздохом распечатал упаковку мыла с эмблемой мотеля и начал намыливаться. Смыв с себя кровь и грязь, обернул бедра полотенцем, вышел из ванны и прошлепал в комнату, оставляя на паркете мокрые следы. Опустил жалюзи, сбросил полотенце и принялся изучать свой довольно скудный гардероб. Вечерело. Однако посещение места убийства, как правило, отбивает аппетит, так что ужинать в Тейтум был пока не готов. Подумал о том, чтобы посмотреть телевизор. Но сидеть взаперти в тесном душном номере тоже не тянуло. В мотеле есть небольшой бассейн. Пожалуй, можно сходить поплавать. Это полезно для спины, да и поможет нагулять аппетит. Плавки Тейтум с собой не взял, так что начал перебирать трусы. Белые боксеры отложил по очевидным причинам. Черные тесноватые, едва он выберется из бассейна, они облепят его хозяйство, словно полиэтиленовая упаковка сэндвича. Пожалуй, подойдут синие. Тейтум надел их, перебросил полотенце через плечо и вышел из номера, стараясь не обращать внимания на панику внутреннего голоса, вопящего: «Караул, ты вышел на люди в одних трусах!» Ничего подобного, он в плавках. Бассейн действительно оказался небольшим. На голубой поверхности воды играли лучи заходящего солнца. Тейтум прыгнул в воду ласточкой и едва не разбил себе голову. Дно оказалось куда ближе, чем он думал. Под водой проплыл до дальнего бортика, там вынырнул и набрал в грудь воздуха. Затем несколько раз переплыл бассейн из конца в конец. Все равно, что плавать в ванне. Зато удалось выбросить из головы лишние мысли. Сделав несколько мини-заплывов туда и обратно, Тейтум вдруг почувствовал, что на него смотрят. Остановился, поднял голову и увидел Зои. Девушка стояла у края бассейна и глядела на него своими пронзительными глазами, словно цапля, желающая поймать рыбку на ужин. Тейтум весело помахал ей. «Что, тоже хочешь окунуться?» «Не люблю плавать», — Зои сморщила нос. «А вода отличная, прохладная. Хоть небо уже стемнело, в воздухе по-прежнему стояла удушающая жара. Давай хоть ноги помочи». К его удивлению, она действительно присела на край бассейна и сняла туфли, опустила в воду одну ногу, потом вторую, и спустила долгий усталый вздох. Тейтум подплыл поближе. Зои сидела с озабоченным лицом, явно занятая какими-то своими мыслями. На секунду ему захотелось плеснуть в нее водой, как он не раз поступал с девушками в колледже, и всегда слышал в ответ веселый виск и игривое «Ой, что ты делаешь?». Однако, взглянув на нее повнимательнее, Тейтум понял, что не стоит. Веселого визга он от Зои точно не дождется. Скорее уж она пригвоздит его к месту ледяным взглядом. Или просто убьет. «Как ты?» «Нормально». Ее передёрнуло. «Просто нужно было подышать воздухом». «Я думала о Николь Медина». Помолчав несколько секунд, Тейтум спросил: «А почему плавать не любишь? Помнишь волшебника страны Оз? Злые колдуньи тают от воды». Он рассмеялся. «Просто не люблю». Зои улыбнулась. «Терпеть не могу холодную воду. От хлорки в бассейнах все чешется, и волосы потом невозможно расчесать». «Ясно, ясно. Нет ничего хуже плавания. Зато Андрея в школе выступала в команде плавчих. Дай ей волю, она вообще из бассейна не вылезала бы». Порывшись в кармане, Зои достала телефон, взглянула на экран, плотно сжала губы, отложила мобильник и снова уставилась в воду. «Как там Андрея?» — спросил Тейтум. Он догадывался, зачем напарница проверяет телефон. «Хотела бы я знать. На сообщение она пока не отвечает». «Может, не видела?» «Она всегда так, просто не открывает то, что не хочет читать». «Уверен, с ней все хорошо», — сказал Тейтум, прекрасно понимая, насколько это пустые слова. Он слышал бесконечные споры о Роди Гловере, о его последнем письме к Зои, том, в которое Гловер вложил свою фотографию рядом с Андрея. Но с тех пор никто его не видел и ничего о нем не слышал. Зои снова взглянула на экран смартфона. «Андрея умная девушка», — продолжал Тейтум. «Она не станет... Андрея понятия не имеет, на что способны люди вроде Гловера. Если бы понимала, заперлась бы дома и сидела, не выходя. Вот я понимаю, ты тоже. Они придумывают сложные фантазии и гоняют их туда-сюда в мозгу, как одержимые. Добавляют к ним подробности и делают все более живыми. А потом, когда желание воплотить фантазию охватывает их полностью, когда уже не могут устоять, действуют. Да, но Род Гловер никогда не охотился за конкретными людьми. Ты сама мне об этом говорила. Он действовал, когда появлялась возможность. Хватал девушек, которых было легко схватить. Не выслеживал кого-то конкретно. «Меня он выследил», — возразила Зоуи. «Да, месяц назад, во время расследования дела гробовщика-душителя, Гловер выследил Зоуи, дождался, пока она останется одна, и напал. По счастью, ей удалось отбиться». Тейтум понимал, что на ее месте тоже сходил бы с ума от беспокойства. «Только вообразить. Один из тех, кого ты намерен схватить, возможно, выбрал следующей жертвой близкого тебе человека. Тошнотворное чувство, быть может, что-то подобное испытывает онколог, замечая у своего ребенка первые симптомы опухоли мозга, такие, которых обычный человек не заметит или не поймет, что они значат. Иногда и невежество, благо». Подняв глаза на Зоуи, Грей вдруг заметил, что она часто моргает и губы у нее дрожат. Сидя на бортике бассейна с ногами в воде, Бентли вдруг напомнила ему потерявшуюся девочку в ожидании родителей. «Знаешь, по одному моему делу идет внутреннее расследование», — брякнул он, желая ее отвлечь. «Чем угодно, только отвлечь». Сработало. Зоя собралась, удивленно раскрыла глаза. «Что за дело?» «Застрелил подозреваемого, педофила, как утверждают, без оснований». «А», — она кивнула. «Помнит, рассказывал». «Этот парень потянулся за камерой, а ты его перестрелил, верно?» «Он сунул руку в сумку, и тогда я его перестрелил. Только позже мы поняли, что он полез за камерой. Оружия в сумке не было». Зоуи, похоже, задумалась. Тейтум почувствовал, что становится холодно, и сделал еще рейд до дальнего бортика и обратно. «А почему дело снова открыли?» — спросила она. «Говорят, появился какой-то свидетель. Он мог видеть что-то такое, что негативно скажется на тебе?» «Нет», — твердо ответил Тейтум. «Все свидетели видели одно и то же. Мне неоткуда было знать, что он тянется не за стволом». «Ты что-нибудь говорил перед тем, как выстрелить?» «Приказал ему поднять руки вверх. Называл его по имени». «Что?» «Ты называл его по имени или просто приказал поднять руки? А какая разница?» «Это по-разному воспринимается». «Так как же?» Тейтум, подтянувшись, выбрался на бортик. На белый кафель потекла вода. Взяв с ближайшего пластмассового стула полотенце, он вытерся, незаметно подтянул трусы и присел рядом с Зоуи с полотенцем на плечах. «По-моему, окликнул по фамилии. Уэллс, так его звали. Я крикнул что-то вроде «Уэллс, руки вверх». Только по фамилии? А что-то еще говорил и насколько громко? Да какая разница? Кто-то просто решил разворошить старую грязь. Ничего серьезного. Если дело вновь открыли, значит, на то есть причины». И вряд ли несерьезные. «На меня никто не давит, ничего такого», — пробормотал Тейтум, уже жалея, что поднял тему. «Ты его преследовал, верно?» «Верно. Он у нас на глазах схватил девочку на улице и потащил в кусты. И долго ты за ним гнался?» «Не знаю, может, пару кварталов. Так-то он был не спортсмен». У Зоуи пискнул телефон. Она подняла его с пола, взглянула на экран, и напряженные плечи расслабились, а на губах показалась легкая улыбка. «Андрея?» «Да, у нее все в порядке. Твой дед заходил сегодня ее навестить. Правда?» Тейтум поднял бровь. «И как она это пережила?» «Говорит, очень милый старичок». «Не верю. Должно быть, это был чей-то чужой дед». Зоуи рассмеялась на удивление звонко и радостно. Тейтум тепло улыбнулся ей в ответ, ясно понимая, что не его тонкий юмор так ее развеселил. Она смеется просто от облегчения. «Не хочешь перекусить?» — спросил он. «Я умираю от голода». Так и было. Купание пробудило в нем аппетит, и сейчас желудок заурчал в предвкушении ужина. С удовольствием. Зоуи встала, с босых ног на пол потекла вода. Она начала надевать босоножки. «Неужели ты совсем не беспокоишься об этом внутреннем расследовании?» «Да нет, чего тут волноваться. Абсолютная пустышка. Такое с кем угодно могло случиться». Он тоже встал и повернулся к лестнице. «Ты в самом деле решил, что у него ствол?» Этот вопрос заставил его застыть в изумлении. Тейтум повернулся к Зои и встретился с ее пристальным, немигающим взглядом. «Конечно. Поэтому и выстрелил первым. Ты долго работал над его делом. Педофил нападал на детей, насиловал, и его никак не удавалось поймать». «Верно», — ответил Тейтум. «Ответил не сразу. Он напрягся, внутри вскипал гнев, и лишь усилием воли Грей заставлял себя оставаться спокойным. Она ни в чем его не обвиняет, просто расспрашивает». Я действительно чертовски хотела его поймать и засадить за решетку. Но педофилы, отсидев, часто берутся за старое. Ты отправил бы его за решетку, а он через несколько лет вышел бы и снова начал нападать на детей. Ты это знал. А потом загнал его в угол, и он попытался уничтожить улики. Я не видел даже в этот момент, после того, как ты его преследовал, гнался за ним несколько кварталов на адреналине, ты обратился к нему по фамилии. Он был для тебя не просто еще одним преступником. Зоуи, хватит. У тебя есть убеждение, — продолжала Бентли. Ты стремишься сделать мир лучше. Возможно, в тот момент, когда тебе пришлось за долю секунды принимать решение о том, жить этому человеку или умереть, ты поторопился. Может быть, даже убедил себя, что ты составляешь мой психологический профиль? Не веря своим ушам, спросил Тейтум. До этой секунды ему казалось, Зоуи говорит о том, как могут воспринять эту историю другие. Но нет, она его анализировала. Это совершенно естественно. Если ты верил, что его необходимо остановить. Он полез за стволом, за камерой. Я думал, что это ствол. Только услышав, как его слова эхом отражаются от стен мотеля, Тейтум осознал, что кричит. Зоуи изумленно уставилась на него. «Почему ты сердишься? Я же не говорю...» Грей поднял руку, молчаливо призывая ее остановиться. «Не испытывай на мне свои штучки, ясно?» «Никогда. Я не один из твоих подозреваемых. Просто хочу, чтобы ты был готов. Если тебе начнут задавать трудные вопросы...» «Нет, там никаких трудных вопросов, Бентли. Я защищался от человека, которого считал вооруженным. В безоружного я никогда, ни за что стрелять не стану. Запомни это раз и навсегда». Я не говорю, что ты что-то сделал не так. А вот они могут заявить, что ты действовал агрессивнее, чем следовало. Да при чем тут какие-то они? Важно, что ты думаешь. Меня там не было. Именно. Тебя там не было. Так что уж постарайся поверить мне на слово. Сжав челюсти, Тейтум пошел к выходу. Он только что искупался, но теперь весь горел, и аппетит пропал, как не бывало.